Потом, по рации же последовала команда от Камроты перенести огонь влево, затем уже вправо от выявленного и подавленного дота, скорее всего, по другим укрепленным точкам финнов. Немало снарядов пришлось израсходовать, пока можно было судить о хоть каких-то результатах. Но, похоже, эти точки были подавлены, так как мотострелки продолжили атаку и даже сумели продвинуться куда-то. Чуть позже от ротного по рации поступила очередная, немного даже удивительная, команда. Танку товарища Стефановича чего-то следовало прикрывать огнем штурмовую группу, которая собиралась взорвать, а потом и штурмовать преграждавший путь мотострелкам финский дот. Правда, эта огневая точка уже молчала. Ну и что, может, у него амбразуры как раз и для фланкирующего огня, хотя изначально эту задачу должны были выполнить самоходки, ведь у них и пушка-то гораздо мощней, и снаряды го. Попадет, мало не покажется. 40 или 50 килограмм, это никак не шутки, а верная смерть. Но у самоходок и броня не такая толстая. Что же приказы не обсуждаются, а выполняют? Да и товарищей надо выручать. Пришлось белому медведю чуть подать назад, чтобы дождаться штурмовую группу. А вот остальные танки и прикрывавшие их самоходки с частью мотострелков на бронетранспортерах последовали куда-то в сторону и дальше. Наверное, они получили очередную боевую задачу, заняв удобную позицию за несколькими, достаточной величины, валунами, неплохо прикрывавшими низ танка. КВ-1 метр приготовился к бою. Позиция на самом деле оказалась удобной. Несколько финских пулеметов и даже одна мелкокалиберная пушченка, осмелившиеся тявкнуть на советских солдат, честно говоря, и так уж неплохо защищенных в своих кирасах, получив 107 мм, пудовые фугасные и осколочные снаряды, больше и не думали подавать голоса. А потом умелыми действиями бойцов-штурмовиков был взорванный финский дот. Штурмовая группа тут же исчезла с поля зрения. Похоже, она немедленно ринулась в подземелье, что и подтвердилось убегавшими куда-то вдаль финнами. Вынырнув неизвестно откуда, они попытались было уйти в лес, но несколько осколочных снарядов с грозного танка навек уложили их в мерзлую землю и грязный снег. Чуть погодя, со стороны дота кто-то из штурмовой группы стал махать флажком. Похоже, судя по подаваемому сигналу, пора двигаться вперед. День уже уклонился к вечеру. Все же зимний день, да в таких широтах, короток, да и немного холодало. Действительно, несколько красноармейцев, тут же у дота, забрались на танк. Для них там имелись специальные поручни. К сожалению, пока автотранспорта и бронетранспортеров в РККА страшно не хватало. Вот и приходилось использовать и такой способ транспортировки пехоты. Конечно, скорость у КВ-1 метр сильно хромала по сравнению с более юркими легкими танками. Зато он являлся более защищенным, чем они. Ну что 30-миллиметровой брони, в том числе, если половина, это просто всевозможные экраны, даже у модернизированных Т-26, против целых 100 мм. Да и сами легкие танки нынче предпочитали модернизировать до самоходок разных видов, так что не очень-то и можно было покататься с ветерком на танке. А самоходки, как правило, ездили медленнее, и в лобовые атаки они тоже не ходили, так что надежнее транспорта, чем грозные КВ, еще и не существовало. Правда, десанту было от этого не очень. Что экипажу хорошо, то пассажирам никак не спасение. Рванет снаряд, танк останется целым, а осколки выметут весь десант. Но, в случае нужды, подвести пехоту было можно. Вот как сейчас, все, одна задача выполнена. Пора догонять своих. По следу своих товарищей грозный монстр медленно пополз вглубь разгромленных финских позиций. Где-то там впереди усиленно стреляли. Что-то слишком уж ожесточенный бой разгорелся там. Глава 3. Атака, атака в груди. А вот по танку Василия никто не стрелял. Пока, похоже, перепуганные финны и не думали открывать огонь по такому страшному бронированному чудищу. Наверняка, не все из них успели отойти. Весьма вероятно, что просто заховались по щелям. Да и, судя по переговорам по рации, с тыла на передовую уже подтягивались обычные советские стрелковые части. На этот раз советское командование держало их во втором эшелоне и использовало только для развития успеха и, само собой, для удерживания уже занятых передовыми механизированными частями позиций. Наверное, так было правильнее и надежнее. Явно чувствовалось, что советское командование стремилось избежать лишних потерь, особенно людских. Действительно, даже в реальной истории не все же советские командиры стремились достичь поставленных задач большими потерями. А уж теперь, после получения знания из будущего, сам Бог велел беречь личный состав, тем более на этой проклятой финской войне, ведь основные бои были еще впереди. Когда сержант сумел догнать остальные танки роты, к удивлению Василия, один КВ-1 метр однозначно горел, а пару других уже утаскивали в тыл тягачи «Ворошиловец». Остальные три танка торопливо вели беспорядочный огонь в сторону неустановленного противника. Вообще ситуация была непонятной. Остальные танки батальона куда-то исчезли. Не было видно и самоходок, и мотострелков, и штурмовых групп. Наверное, командование решило нанести удар в другом месте, а, может, опять начался обыкновенный бардак. «Сосна-1, это Ель-1. Стефанович, ты как?» – послышался в рации голос комбата, капитана Ведерникова. У Василия с комбатом были очень даже хорошие отношения. Еще в учебном лагере под Горьким состоялось их знакомство. Был он всего лишь немного младше командира. Сам комбат, боевой кадровый командир, естественно, с КВ-1 метр еще не сталкивался. Умелый сормовский рабочий, к тому же неплохо знавший новый танк, тут же приглянулся капитану. И он постарался использовать имевшийся потенциал добровольного инструктора на полную катушку. И был приятно удивлен. Только что призванный рабочий обладал хорошим потенциалом, мало того, имел и боевой опыт, что являлось весьма ценным. Вот и сам Родион Петрович, старшим лейтенантом, командиром танковой роты, прошел Холхингол, даже горел на своем БТ-5, но выжил. Правда, в освободительном походе в Польшу он не участвовал, до поры, до времени служил в местах бывших же боевых действий. Раз в Монголии до сих пор сидел комкор Жуков Георгий Константинович, победитель японцев, то те особо и не рыпались. Мало ли что, в общем, на Востоке пока было спокойно. Вот и постаралось советское командование вытянуть оттуда испытанных командиров на очередную войну. Старший лейтенант получил капитана и оказался в новом танковом соединении, естественно, с повышением. И вот теперь он напрямую обратился к одному из командиров танков. «Цел, товарищ капитан, танк полностью боеспособен. Прикрывал штурмовую группу при уничтожении ДОТа, а теперь догнал свою роту. Василий, принимай командование ротой. Твой комроты серьезно ранен, а командиры взводов сильно отстали своими танками из-за неполадок и поломок, а один убит. Видишь, там танк горит у твоего взводного, лейтенанта Анисимова. Подбили, сволочи, и попали даже прямо в башню. У финнов, черт, нежданно оказались крупнокалиберные артиллерийские орудия, по всей видимости, 105-миллиметровые немецкие гаубицы. Они расположились где-то там впереди танков вашей роты. Слушай боевой приказ, любой ценой подавить орудия противника и продолжить атаку. Командование обеспокоено слабым темпом продвижения вперед. Не подавим противника немедленно, финны тут же подтянут резервы, и все, сорвется наступление. А это, Василий, сам понимаешь, чревато. Так что сделай что-нибудь. Ты у нас один из лучших. Легко говорить, идти на верную смерть не хотелось. Из 10 танков роты, как оказалось, один был подбит артиллерией, 2 подорвались на минах, а 3 просто встали из-за поломок. Осталось 4 танка. Василий, уже как командир роты, по рации приказал такому же отделенному, как и сам Урукову, поменять позицию. Уж слишком неудачно встал его танк, на виду, на горке, пусть и за деревьями. Следовало подать немного в бок, за скат высоты, чтобы только башня торчала. Но только КВ-1 метр подал свой голос, то тут же немного сбоку и спереди открыли огонь 2 мощных вражеских орудия. Метко бьют финны. Снаряды разорвались почти у танка. Правда, боевая машина нисколько не пострадала, так как враг не попал, да и, видать, пока просто пристреливался. Но тем самым противник обнаружил себя. Тут уж Василий не сплоховал. Не зря же он когда-то являлся артиллеристом, и довольно неплохим. Несколько фугасных и осколочных снарядов, похоже, разорвались, и где надо. Только что стрелявшие вражеские орудия немедленно замолкли. К счастью, среди штурмовиков на броне оказался и сапер. Вася тут же попросил его, на всякий случай, по возможности как-то проверить путь впереди своего танка. Штурмовик нехотя согласился. Уж мин-то всяко приходилось остерегаться. Не хватало еще сорвать задание комбата, да и дурам переть вперед не хотелось. «Рота, слушай мою команду. За мной, вперед. Прикрывайте меня, не отставать. Внимательно следить за противником». Атака получилась странноватой. Так и двинулся КВ вперед. Сначала осторожно шел сапер с миноискателем, почти как смертник, и только потом медленно-медленно полз, и то урывками грозный танк. К счастью, никто по нему не стрелял. И, слава богу, мины тоже не взрывались. Соответственно, и сапер остался целым. А сзади, как черепахи, еле шевелились еще три грозных танка, готовые немедленно открыть огонь. Время от времени они даже стреляли по подозрительным местам, и по колее, укрывшись за бронированными машинами, тяжело продвигались, точнее, тащились, немногочисленные бойцы из штурмовой группы. В специальных кирасах, одетых поверх телогреек и тулупов, в касках, в белом маскировочном камуфляже они казались белыми медведями, как-то странно очутившимися в карельских лесах, и были также опасны. Похоже, враг был частично повержен, и на самом деле, гаубицы оказались подавленными. Две другие вели огонь немного в другую сторону, и их расчеты просто не успели развернуть свои орудия и встретить советские танки, да и позиции оказались необорудованными. Тут же у Василия отлегло от сердца. Видать, действительно артиллерийский резерв, и даже без поддержки пехоты, был выдвинут на подкрепление. Несколько выстрелов осколочными, и вражеские орудия просто опрокинулись. Да и личный состав там, похоже, был всяко полностью перебит. Виднелись лишь валявшиеся в беспорядке тела убитых финнов и прочее военное имущество. После преодоления артиллерийских позиций откуда-то сбоку неистово застрочили пулеметы и раздались винтовочные выстрелы. Поздно. Ну, что могли они сделать против КВ-1 метр? Да и штурмовики сразу же попадали в снег, а потом враг и сам был подавлен меткими выстрелами танкистов. Получилось на удивление удачно. На доклад новоявленного командира роты об успешном подавлении противника и продвижении роты вперед тут же отозвался сам комбриг. Молодец, младший комвзвод. Продолжай атаку. Скоро за тобой пойдет вся бригада. Дальнейшее Василию запомнилось урывками. Он и танки, и его роты все куда-то стреляли и рывками двигались вперед. Штурмовики безнадежно отстали. Лишь несколько отчаянных храбрецов, как ни странно, уцелели и усидели на броне. А потом и стрелять стало нечем, практически кончились снаряды. Остался небольшой резерв и, конечно, пока в терпимом количестве имелись пулеметные патроны. И, вообще, быстро темнело. И как тут воевать? После очередного доклада новоявленного командира роты комбриг приказал удерживать занятую ротой небольшую лесистую высотку, куда вышли 4 КВ, до подхода всей бригады, хотя она и так следовала всего лишь чуть позади. Когда грозные КВ, Т-28 и Т-35, да и самоходки с бронетранспортерами проследовали вперед, у новоявленного младшего комвзвода отлегло от сердца. Похоже, бригада ушла в прорыв, а 4 танка, на всякий случай, остались охранять высоту. Мало ли что, подтянутся финские диверсанты, и все, перекроют кислород. А потом к высоте, уже ближе к темноте, подтянулись обычные стрелковые части и артиллерия. Красноармейцы, в том числе и в странноватых шлемах-буденновках, тут же споро стали оборудовать, хотя, весьма жиденькие, позиции. Похоже, Красная армия пока просто не успела полностью перейти на новую форму. Привычные попаданцу, в основном по фильмам и другим источникам информации, ватники, шапки-ушанки и прочая амуниция явно имелись в меньшинстве. Чуть погодя, появились множество легких танков, как оказалось, из 29-й легкотанковой бригады комбрига Черняховского. Они, не останавливаясь, последовали дальше. А вот один танк, какой-то новый, явно БТ, ненадолго остановился у грозного КВ. Из него, вероятнее всего, если верить памяти, появился сам будущий легендарный военноначальник. Товарищ комбриг, рота удерживала занятые позиции. После прибытия подкрепления позиции сданы стрелковым частям. Кончились снаряды. Топливо тоже на исходе. Ждем тыловые службы бригады. После пополнения боеприпасов и заправки выдвинемся на соединение с основными силами бригады, докладывает исполняющий обязанности командира роты младший комвзвод Стефанович. Молодец, комвзвод. Слышал я, что это именно твоя рота прорвала финские позиции. Спасибо. Разведка сообщает, что впереди уже таких мощных вражеских укреплений не имеется. Все, пойдем в прорыв. На Выборг, а потом, дай-то бог, и на Хельсинки. Так точно, товарищ комбриг. Финнов надо разгромить окончательно. Пусть не мешаются под ногами и не пакостят. Это ты верно сказал, комвзвод. Похоже, воевал. Так точно, товарищ комбриг. Из-под Бреста я воевал. С фашистами, в польской армии, под Варшавой. Понятно. Белорус, значит, Варшаву, вон, поляки все-таки сдали. А вот мне под Брестом пришлось с фашистами встретиться. Конечно, немцы свое получили. Под Каменец-Литовским, под Речицей, говорят, здоровы вы там вломили им. Танки пожгли и трофеи взяли. Да еще самого Гудериана свалили. А потом еще раз, и тоже под самым Каменец-Литовским. Их наступление остановили. Да, комвзвод. Пришлось немного повоевать именно там. Правда, Гудериана подстрелили поляки, и часть танков под Речицей тоже на их счету, и под Каменец-Литовским красноармейцы смертью встали, но не пропустили фашистов. Сожгли и танки, и пехоту ихнюю здорово проредили, а я своим батальоном фашистам только добавил. А ты откуда, комвзвод, об этом знаешь? Может, и там воевал? Конечно, воевать-то Вася воевал, но не сознаться же ему, что и он имел некоторое отношение к тем боям. Нет, товарищ комбриг, просто наслышан. Местный я там, из-под Каменец-Литовского, когда бои шли, подлечивался после ранений, а потом вместе с семьей уехал в Горький. Народ тогда только о разгроме немцев и судачил, и вас, и товарища Кривошеина часто упоминали. Память добрая осталась после вас. Да, было дело. Действительно, вломили мы им там, а теперь они и сюда сунулись. Видя недоуменный взгляд своего собеседника, комбриг пояснил: мои разведчики одного артиллериста, выжившего, в плен взяли, немцем оказался, и, с его слов, вся батарея была немецкой. Видимо, Гитлер никак не успокоился, хотя, похоже, никто не ушел, всех положила твоя рота, туда им и дорога, сунуться, получит еще. Ладно, жди своих, комвзад. И комбриг на, как догадывался попаданец, модернизированном БТ-7 метров с 76-миллиметровой пушкой, правда, не очень длинной, так, тоже калибров под 30. Умчался догонять передовые танки своей бригады, ведь наступление продолжалось. Вот так и состоялся первый бой Василия в качестве танкиста. Не самый простой, он был весьма рад, что воевать ему выпало на грозном КВ. Пусть он пока сырой, но с таким танком можно было идти в бой. Хотя, пока только сейчас, для других грозных испытаний, уже позже требовалась более лучшая, доведенная до нужных кондиций машина, пусть и этот же КВ. Хотя, при нынешнем развитии событий, наверное, это было вполне реально, осталось только выиграть эту зимнюю войну. Глава 4. Нет времени для спокойствия. Товарищ Шапошников, как у нас обстановка на фронте? Все, прорвали фронт, товарищ Сталин. Укрепления успешно пройдены, пусть пока и на отдельных участках. Механизированная группа товарища Рокоссовского постаралась. График наступления выдерживается, темп даже выше запланированного, коридор нормальный, фланги обеспечены, резервы уже подтянуты, тяжелые КВ с самоходками и штурмовые группы оправдали себя, товарищ Сталин. Всего день, и нет линии Маннергейма, 5 дней боев, и впереди уже оперативный простор, можно вводить в бой и более маневренные корпуса с легкими танками и следом за ними и стрелковые части из второго эшелона. Хорошо, Борис Михайлович. Дайте команду на это. Действительно, пусть вперед выдвигаются другие корпуса, а тяжелые танки пока попридержите сзади, но так, чтобы в случае чего они немедленно пришли на помощь передовым частям. Только фланги держите крепко, и в тылах чтобы был порядок. Безобразие до добра не доведут, чтобы ни одна финская сволочь не могла устраивать диверсии и нападения, и чтобы окружения не было. Попридержите специальные резервы для этого, десантников, смешанные мобильные группы для прорыва колец окружения. Обязательно, товарищ Сталин. И так уж некоторые танковые батальоны, состоящие в основном из легких танков, усиленные стрелковыми подразделениями на автомашинах и артиллерии на тягачах, переделанных из легких же танков, типа Т-26, да с легкими самоходками из бывших Т-37 и Т-38, находятся во втором эшелоне ударных группировок. И задача им поставлена – прийти на помощь передовым частям в случае экстренных ситуаций. Жаль, что не получается усилить их тяжелыми танками. Понадежнее было бы. Согласен, Борис Михайлович. Вот только одна такая группа у нас. Ударный кулак и мощнейший. И полностью доказал именно такую целесообразность. Поэтому растаскивать тяжелые танки не разрешаю. И другие крупные танковые соединения тоже. Вождь даже немного разволновался, но потом успокоился и продолжил. Ладно, хоть справились с врагом на Карельском перешейке, а вот на других участках, как нам докладывают, продвижения почти нет. Ни севернее Ладожского озера, ни в направлении на Саллу, ни в Приполярье. Даже при подавляющем преимуществе наших группировок над финскими. Получается, что у нас почти не имеется боеспособных войск. Да еще, Лаврентий, сообщают, что и новые тяжелые танки ломаются слишком часто. Только половина способна хоть на какие-то продвижения. Наркому уже как 3 месяца общего машиностроения осталось только оправдываться. Хотя, бронетехникой занимались совсем другие люди, но курирование этого направления, так и некоторых других, осталось все же за ним. Правда, все, связанное с самолетами, как и прежде, опять же курировал лично сам товарищ Сталин. Само собой, строительство армии во многом висело на начальнике генерального штаба. Хотя, на удивление многим, наркомом обороны эти же 3 месяца являлся главный человек страны. А вот прежний нарком ныне ходил у него, как и некоторые другие товарищи, в заместителях, но первых. И он старался, честно говоря, пуще прежнего. Все же старой закалки большевик, и весьма преданной партии и социалистическому строю. А вот флотом плотно занимался нарком Кузнецов, конечно, под присмотром вышестоящих товарищей. Правда, корабли больше крейсера уже не строилось, что-то было законсервировано, а что-то просто разобрано. Зато на освободившихся мощностях активно строилась всякая морская мелочь и совсем даже не мелочь, но более достойная для будущих боев. Ведь теперь основное внимание было уделено Северному флоту. Конечно, не были забыты и другие, но на самые передовые позиции выдвигался именно он. А вот Лаврентий Павлович, в числе прочих, отвечал и за танки, и, само собой, за прочую бронетехнику, и, конечно, за их вооружение. Так и есть, товарищ Сталин. К сожалению, техника новая, не совсем освоенная, да и личный состав в нужном количестве не успели подготовить. Вон, пришлось даже частично рабочих и специалистов с заводов призвать и ставить на эти танки и самоходки. К счастью, как раз они и вытянули боевые операции. Знаю, Лаврентий, а нельзя было набрать личный состав из других танковых частей, а то ведь у нас и рабочих, и специалистов, и именно таких квалифицированных, не хватает. К сожалению, мы вынуждены были пойти на такой временный шаг. Переучивать долго, товарищ Сталин, не успели бы. А тут кадры, как раз занимающиеся производством и последующей доводкой выпущенной техники. Лучше просто не найти, товарищ Сталин. Ладно, этот шаг оправдал себя, Лаврентий. Справились, танкисты. А вот стрелковые части, Борис Михайлович, помимо Карельского перешейка, воюют плохо. Да, товарищ Сталин, к сожалению, пока не совсем получается подтянуть на должный уровень подготовку обычных стрелковых частей. Поэтому и наиболее подготовленные войска и почти все механизированные соединения стянули на Карельский перешейк, а в других местах решили особо не рисковать. Сосредоточенным там соединением на первое время были поставлены ограниченные задачи, лишь бы стягивали на себя финнов и не давали им перебрасывать резервы на другие участки. И, кажется, пока справились. Да и во избежание всякого сформированным там ударным группам генеральным штабом было рекомендовано лишь осторожное продвижение вперед. Само собой, усиленная разведка, в том числе дальняя, прикрытие флангов и первоочередное действие именно частей специального назначения, поддержанных авиацией и артиллерией. Да, это хорошо, Борис Михайлович. А то у нас, товарищи, все же одна стрелковая дивизия в Приладожье чуть не попала в окружение. Только резерв из лыжников спас ее от этого. Хорошие же у нас командиры. К сожалению, это так, товарищ Сталин. Командира дивизии пришлось снять с должности, как не справившегося со своими обязанностями. Не внял требованиям уставов, не обеспечил разведку, не выставил должное боевое охранение на флангах. Взял да попер колоннами прямо по дороге. А как встретил хоть какое-то сопротивление, тут же потерял управление и не смог наладить должную оборону. Ради объективности, финнов было в несколько раз меньше, и действовали главным образом хорошо подготовленные подвижные группы лыжников. Стоит сказать, что пока, к сожалению, обычные стрелковые части не обучены должным образом, и им трудно противостоять подвижным диверсионным группам. А командир дивизии, даже приданный танковый батальон, не сумев использовать должным образом, подставил под мины, и красноармейцы у него в ходе неразберихи стали массами дезертировать, а часть из них даже решила сдаться в плен. Жаль, что подобрались такие неустойчивые. Всех, кого отбили и поймали, придется теперь отдавать под трибунал. По последним данным, дивизия потеряла безвозвратно до 5-й части личного состава, и пока она практически не боеспособна, пришлось отвести на переформирование. Вот, надо наказать разгильдяя, и строго. Чуть не сорвал выполнение боевой задачи, и потери большие неоправданно понес. Надо выдвигать умелых командиров. Вот только где их взять? И так уж про кого знали, выдвинули, а их еще учить надо, а времени для этого недостаточно. Товарищ Сталин, учебные программы в большинстве военных училищ уже пересмотрены. Большое внимание уделяется именно практическим дисциплинам. Убраны лишние, теоретические занятия оставлены в объеме, достаточном для освоения определенной специальности. Для переподготовки же командного состава открываются дополнительные курсы, а на высокие командные посты планируется назначать только после всесторонней аттестации. Но, к сожалению, опять же в учебных заведениях остро не хватает кадров. В свою очередь, самые лучшие выпускники как раз и выдвигаются на преподавательские должности. Ладно, товарищи, будем думать, что эти меры в какой-то степени достаточны для преодоления кадрового голода. Пока и о Финском фронте особо беспокоиться не надо. Надо думать о будущем, товарищи. Как, Борис Михайлович, не пора ли нам начать развертывать и другие механизированные корпуса, уже на другой технике? Можем мы перевооружить и скомплектовать несколько полностью боеготовых корпусов? Как нам докладывают, Т-34 уже в серии. Скоро появится и модернизированный вариант. Как там с личным составом, Борис Михайлович? Успели подготовить? К сожалению, пока только частично, товарищ Сталин. Но на пару механизированных корпусов хватит. Только вот острая нехватка командного состава. Хотя, решение есть. Частично можно набрать командиров подразделений в группе товарища Рокоссовского. Хороших командных кадров у него достаточно. В случае чего, после окончания боевых действий, можно выдвинуть на командные посты и отличившихся, тоже оттуда же. Что же разумное решение? Хотя, чего ждать? Наиболее способных можно двигать и сейчас, так и поступайте, Борис Михайлович. А то, что ни говори, хоть одна группа есть стоящая. Жаль, что только одна. Но нас особо радуют части осназа. Лаврентий, как там с вооружением этих частей? Есть успехи, товарищ Сталин? Удалось пустить в серийное производство как сам пистолет с магазином на 20 патронов, так и новые патроны. Как раз в части осназа и пошел. Другой пистолет уже освоен, но пока в серию не запускали. Подождем немного. Дополнительно товарищ Судаев создал свой пистолет-пулемет. Действительно легкий, удобный и технологичный получился. Скоро пустим в серию. Как раз для вооружения осназа, так и других частей. Близится к концу работы по известным вам автоматическому карабину и ручному противотанковому оружию. Пока сильно хромает качество, да пришлось срочно освоить новые боеприпасы. Но к нужному времени точно устраним все недостатки и пустим в серию. Есть некоторые подвижки по снайперскому оружию. Жаль, но СВТ в качестве снайперского слабоват. Пока пользуемся винтовками Мосина, но начаты работой по новому снайперскому оружию, в том числе крупнокалиберному. Удалось освоить прицел. Работаем и над прочим снаряжением. Стараемся обеспечить специальные силы всем необходимым. Действующие части, в которые пошли пистолеты ППС, кроме того, снайперская оптика и прочие снаряжения весьма рады новому оружию и уже сейчас во время испытаний в боевых условиях показывают неплохие результаты. Да и тактика боевого применения отрабатывается, и успешно. Так-то-так, товарищи, но на земле у нас все-таки главные танки и другая бронетехника. И что можно ожидать на будущее нам, Лаврентий? Какие силы мы сможем скомплектовать и обучить, Борис Михайлович? И как с противодействием противнику в случае боевых действий? Вопросы были не в бровь, а даже в глаз. И главному человеку страны надо было отвечать реальными делами. Что ни говори, у него никому не получалось забаловать. Что же судьба страны Советов решалась и на таких вот совещаниях узкого круга. Груз ответственности был тяжел, но его надо было выдержать. Любой ценой, несмотря ни на что, ради жизни советских людей. Глава 5. Мысли о будущем, и не только. Действительно, на одной войне с финнами свет клином не сошелся. Надо было думать и о будущем, и решать более масштабные задачи. И на этот счет у начальника генштаба и нового наркома имелись вполне обоснованные мысли и не пустые, а действительно подкрепленные реальными ресурсами предложения. Если вооружить часть механизированных корпусов с новыми штатами танками Т-34, товарищ Сталин, притом, развернуть их полностью и наладить обучение, то к нужному времени мы будем иметь достаточные силы для противодействия вероятному противнику. А оставшуюся исправную и непеределанную старую технику можно отправить в другие военные округа. Там она вполне будет на уровне, тем более, У возможных противников там даже такой техники не слишком много. Еще непременно надо развить специализированные противотанковые артиллерийские части. Но пока нас от этого сдерживает отсутствие необходимого количества зенитного вооружения. А соединение с тяжелыми танками тоже можно использовать при обороне, но на особо важных рубежах и централизованно. При достаточной поддержке с воздуха мы вполне сможем выдержать первый удар и выиграть время для массовой мобилизации. Что же, товарищи, так и быть, было бы лучше, если бы мы в ближайшее время смогли освоить не только разные модификации Т-34, но и более лучшие Т-44. Действительно, пока Т-34 будет выпускаться, и в нескольких модификациях, товарищ Сталин, к сожалению, на данный момент остро не хватает нужных типов пушек для танков и другой бронетехники. Не успеваем конструировать, товарищ Сталин. Пока на вооружение поступает техника с 76-миллиметровыми орудиями разных модификаций, но все они из старых запасов, и их характеристики не самые лучшие. Эти орудия ставятся и на другую модернизированную технику. На очереди поставки 3-дюймовок с длиной 42 калибра. Чуть позже пойдут и более длинные пушки. Уже сейчас думаем освоить 57-миллиметровые пушки с длиной ствола более чем 70 калибра. Но они слишком длинные и даже в какой-то степени избыточно мощные. Но это пока. Решено ставить их, в первую очередь, на самоходки. Кроме того, планируется поставить их и в противотанковые артиллерийские бригады. Там они в самый раз, может, подойдут и на существующие легкие танки, и даже на самые первые выпуски Т-34, в какие-то модификации, но ограниченной серией. Намечено производить 85 и 100-миллиметровые танковые пушки. Последние будут обладают неплохими характеристиками, да и снаряды к ним уже имеются. Эти же орудия же пойдут на КВ и самоходки, особенно новых выпусков. Модернизированные Т-28 и Т-35, пока вооруженные 107-миллиметровыми орудиями старых типов, при достаточном производстве, тоже будут переоснащены. Часть из старых тяжелых и средних танков позже будет переделана в самоходки. Особенно это касается последних Т-35, оснащенных более мощными двигателями и с улучшенной ходовой частью. У оставшихся танков аналогичных типов, менее изношенных, с 15-25 мм экранами, будет и далее усиливаться бронирование. Можно попробовать использовать смешанные варианты модернизации Т-28 и Т-35, корпус от первого, а ходовая часть от второго. Уже даны задания на это и выделены ресурсы. Должны получиться неплохие гибриды. А вот легкие Т-26 в европейской части страны уже в основном и так переделаны в самоходки и другую специализированную бронетехнику. Редкие части, особенно на финском театре, вооружены ими. Чуть позже то же самое ждет и БТ всех модификаций. Мы легкие танки далее будем выпускать все меньше и меньше, товарищ Сталин. Нет необходимости и неоправданно. Планируется постепенно наращивать именно выпуск Т-34, а потом перейдем на массовый выпуск уже Т-44, но, к сожалению, это возможно осуществить только примерно через 2 года. Раньше никак, товарищ Сталин. Слишком много технологических трудностей, да и часть заводов надо модернизировать для этого. Можно было бы выпустить даже другие, более продвинутые модификации в развитии Т-44, но нас поджимает время. Конечно, исследования будут вестись, но выпуск, скажем, Т-54, возможно, не так скоро, может, уже только после войны. Опять же, не хватает нужных кадров для ускорения научно-исследовательских работ и, само собой, материалов и мощностей. Хорошо, товарищи, как только разберемся с финнами, подведем итоги, внесем нужные поправки в наши военные программы, то сразу же начнем готовить соответствующие мощности на еще более новую технику. Притом, мы думаем, что надо быть готовыми к тому, чтобы после стабилизации обстановки в начавшейся войне тут же начать перевооружать наиболее боеготовые и устойчивые части и соединения новой техникой, как бронетанковой, так и авиационной. Так мы сможем в самом начале войны избежать ненужных нам потерь и в последующем добиться более впечатляющих успехов. Конечно, товарищ Сталин, к 41-му Т-34 и его разные модификации обязательно станут нашим основным танком. КВ с новыми орудиями мы будем выпускать для оснащения тяжелых танковых бригад РГК. Еще для усиления танковых и механизированных частей будет широко развернуто производство самоходок на базе Т-34 и КВ, в том числе и с 152 и 203 мм пушками и гаубицами, особенно с последними. Не забудем и про прочую специализированную технику и огнеметы. Это хорошо, товарищи. А как, Борис Михайлович, обстоят дела с вооружением для стрелковых частей? Новые стрелковое оружие, минометы и артиллерия, товарищ Сталин, непременно усилит возможности всех видов вооруженных сил. К примеру, как мне известно, уже ведутся работы по модернизации 45-миллиметровых пушек, и достаточно успешно. Планируется далее поставлять в стрелковые части и соединения именно эти орудия со стволом длиной 68 калибров, к тому же с усиленной казенной частью и другими, более мощными боеприпасами, особенно осколочными. Конечно, в первую очередь, до начала поставок противотанковых 57 или новых 76 мм с длиной ствола в 71,42 калибра соответственно. К тому же в самом начале, до насыщения именно этими новыми 45 мм пушками будут вооружаться мотострелки, придаваемые танкистам. Пока же для стрелковых частей широко развернуто производство противотанковых ружей в 14,5 мм и минометов, особенно более крупного калибра, 81,120 мм. По полученным по линии разведки материалам из Франции начато дополнительно освоение калибров 60 мм, со всеми нужными боеприпасами. Производство прежнего, в 50 мм, будет постепенно сворачиваться. Начата разработка и минометов более крупного калибра, в 160 мм, для соединения РГК, но пока работы в самом начале. Тактика применения этих видов оружия уже разрабатывается, само собой, с учетом сведений, предоставленных вами и товарищем Берия. Не забыто и зенитное вооружение, товарищ Сталин. В стрелковые части пока будем поставлять крупнокалиберные ДШК, но основной упор мы все-таки будем делать на оснащение зенитных частей стрелковых соединений буксируемыми автоматическими пушками. За основу пока приняты калибры в 25 и 37 мм. Можно использовать и калибр в 23 мм. Тем более, для них на основе патронов к противотанковым ружьям можно разработать 23-миллиметровые снаряды. Вопрос уже изучается. Для более крупных соединений будут создаваться дивизионы, вооруженные, кроме 76 мм, и пушками в 85 мм. Думаем и о калибре 100 мм. Но зенитного вооружения, особенного автоматического, нам сильно не хватает. Хорошо, Борис Михайлович. Мы увеличим его закупки в Германии и САСШ. Имеющиеся у них 20 и 37 мм автоматы, да и зенитные пулеметы нам вполне подходят. Раз наши заводы пока не способны их выпускать в необходимом количестве, то приобретем у врага, раз уж продают. Купим мы у них и орудия большего калибра. И самим надо постараться произвести как можно большее количество этого оружия и создать новые. Как вы, товарищи, смотрите насчет 57-миллиметровых зенитных пушек. Специалисты докладывают, что весьма подходящий калибр. А то у нас, товарищи, 45-миллиметровые зенитные пушки никуда не годятся. Хорошо, товарищ Сталин. Закупки значительно облегчат положение с зенитным вооружением в РК. Да и промежуточная 57-миллиметровая зенитная, конечно, автоматическая, пушка нам нужна, и зенитные пулеметы пригодятся. Нам нужно как можно больше зенитных частей, хорошо обученных и вооруженных. Само собой, будут всемерно усиленные подразделения артиллерийской и радиотехнической разведки. А артиллерия более крупного калибра будет опять же сведена в дивизионные, корпусные соединения и части РГК. Особенно необходимо наращивать создание последних, товарищ Сталин, с созданием отдельных дивизий и, если возможно, даже корпусов. Но у нас тяжелой артиллерии, особенно самоходной, недостаточно и сейчас, и производство хромает.